«Звонка?» — переспросила Рос. «Мы ж условились, что я тоже полечу в Вену». «Вот уж пардон, Лапунчик. Ты мне тут нужна на монтаже». «Ой-ой, такси подъехало. Счастливого пути, Фрэнсис! Ауф Видерзейн, шалуны вы мои ненаглядные!» «Задница, она и есть задница», — сказала Рос. «Ублажаешь ее две ночи подряд, и вот благодарность. Фрэнсис, наверх! Меня не пускают с тобой в разведку, ну что ж, на чужбине ты попомнишь, как я любила тебя сегодня». «Рос, я и без сегодня буду тебя вспоминать. Честное-пречестное, пойми, я улетаю за границу. Мне бы наведаться домой и собрать кое-какие вещички. Перетопчешься. Все, что тебе нужно, купишь с утра в аэропорту. Там уйма магазинов. А я, дурак, гадал, почему их там такая уйма. Ведь мало кто едет в аэропорт, в чем мать родила. Век живи, век учись. Правда, Фрэнсис? Пошли перед разлукой грех тратить время на разговоры. В раскате ни капельки не осталось». «Нет, Рос, не осталось», — выдавил я. «Только апельсиновый сок». «Отлично, попробуем апельсиновым соком». В общем, прощальную ночь в Лондоне я провел без сна по многим причинам. Рос добросовестно нагрузила меня целым ворохом сладких воспоминаний. Однако и после того, как она забылась в нежных объятиях Морфея, я не сомкнул глаз. С улицы до меня изредка долетал бенгальский ропот. Рос периодически постановала во сне. «Нет, ну зачем, зачем мне мотаться в такую даль ради загадок Басло Криминали?» Треволнения минувшего вечера направили мои мысли в новое странное русло. Криминали повернулся оборотной стороной. Он был уже не текстом, который я должен расшифровать, а человеком, которого мне предстоит выслеживать. С чего? Ведь нас с ним ничто не связывает. Он колосс, реактивный двигатель знания, а я патагонский пигмей. Он лукач 90-х, я безработный журнец. Он классик эры модернизма, а я клякса постмодернистской смуты. Он вращался среди сливок искусства и власти, хотя, пожалуй, точнее, штукарства и грязи, дружил с Бушем и Хоннекером, с Горбачевым и Кастро, с Колем и Мао. Его чтили выдающиеся философы — Сартр, Фуко, Рутри. Его чествовали главы сверхдержав, даже сам Сталин, убежденный мизантроп, ненавистник случайных сувениров, говорят, попросил у него фотографию на память. Он запутан, замысловат, противоречив, но почему я обязан разгадывать его секрет, который, скорее всего, существует исключительно в моем воображении? В то недавнее время я был чист душой. Как смею надеяться, чистый по сей день. Да-да, по сей день. Но не настолько, чтобы не понять, всякий, кто выжил и возвысился в горестном пекле второй половины века, сходился в рукопашную с логикой истории, с террором, двоемыслием и бессмыслицей, и одолел. Немота, чужбина, притворство — вот панацея, изобретенная Джеймсом Джойсом и дающая творцу и мыслителю иммунитет против насилия и неразумия, бомбардировок и боен, идеологии и геноцидов против интеллектуального бандитизма в эпоху, которую Каннетти назвал эпохой горелого мяса и которая гробит твой рассудок на прокрустовом ложе полицейских циркуляров. По законам немоты, чужбины, притворства отдельные художники и интеллектуалы опасно заигрывали с бесовскими режимами, Паунд с фашизмом, Хайдеггер с нацизмом, Брехт со сталинизмом, Сартр с марксизмом и тому подобное. Страшная игра длится до сих пор. И будет длиться, пока разум лоб в лоб сталкивается с властью, тоталитарностью и фундаментализмом любых мастей. А я укрылся от сапожищ истории на затерянном островке, забился в уютную с виду берлогу у края столетия. Выбравшись из нее, я, несомненно, что-нибудь да обнаружу, стоит лишь поискать постарательней и понаблюдать попридирчивей. Криминале пришлось перемогать тропы мрака, развилки кривды. В его прошлом обязательно найдутся позорные метки, мерзкие пятна, именные клейма немоты, притворства, чужбины. Если ты продрался сквозь бредовую, жестокую сутолоку XX века, сквозь ужасы и муки гулагов, ты наверняка замаран. Похоже, в загадках, которые мне мерещились, нет ничего загадочного. Обретший широкую известность, просто вынужден петлять, дабы уцелеть. А я, новоявленный разоблачитель, я-то кто такой? Разве не пятнает себя еще большим позором шакал-журналист, беспечный охотник за тайнами, коллекционер смертных грехов, что копается в чужом белье в интересах собственной карьеры, собственного брюха, собственной телепрограммы? Нужна ли мне сомнительная слава человека, который обесценил, обестекстил, обескровил Басло Криминаль, кумира постсовременной философии? Занялся рассвет, но и он не сулил мне облегчения. Я выбрался из-под одеяла и тихо-тихо, страшась разбудить врос зверя, коснулся губами ее лба. С пустыми руками вышел на улицу. Преодолевая духовную и физическую оскомину, поймал такси до Хитроу. Восторженный стопой прошествовал по тамошним специализированным магазинам. В носках купил носки, в галстуках — галстуки, в слаксах — слаксы, в мужских сорочках — сорочки, в парфюмерии — шампунь и умывальные принадлежности. Крайней в ряду оказалась кожгалантерея. Я приобрел здесь легкий чемоданчик и, усевшись на скамью у стойки контроля, аккуратно уложил туда свой новый гардероб. «Вы сами упаковывали багаж?» — осведомилась девушка у стойки, регистрируя мой билет на рейс австрийского гражданского флота. «Ну, сам, конечно, вы же видели», — сказал я. «Но она, конечно, опять распаковала чемодан, разворошила все, что я укладывал, подпорола подкладки, нет ли где двойного дна, и только после этого отслюнила мне посадочный талон». И тотчас служба безопасности принялась ворошить, подпарывать, но уже не багаж, а мои жизненно важные сочленения. Охранники немилосердно трепали меня и выкручивали. Точно им мало было издевательств, которым я подвергся ночью в постели Рос. Вырвавшись из их лап, я устремился в дьюти-фри покупать бритву, но меня перехватила девица в трехцветных сатиновых панталонах и с ног до головы опрыскала чем-то пахучим. «Новинка фирмы «Шанель». «Мужской духи эгоист», — рявкнула она. «Это парфюм для вас». «Эгоист», — огрызнулся я. «Передайте фирме «Шанель», что в аэропортах куда выгоднее торговать одеколоном «Безумие транзитника». Все сидячие места в баре были заняты пассажирами, не сводящими глаз с табло, вылет задерживается. Я прислонился к стене, отхлебнул из пластмассового стаканчика стремительно теплеющий джин с тоником и завертел головой. Может, где-нибудь светится надпись «Лондон-Вена»? Но тут по интеркому объявили, что вылет в Вену тоже откладывается на 2 часа в связи с отсутствием свободной посадочной полосы для самолета, прибывшего рейсом из Вены. Диспетчер решил помариновать его между небом и землей, пока не разведнеется как следует. От меня разило духами. Любимая одежда осталась на лондонской квартире. Кости ломило. Пассажирский отстойник заполнился до отказа. И тут мне впервые пришло в голову, что жизнь неутомимого путешественника Басло Криминале, сигающего со встречи на высшем уровне на международный конгресс, из крупного аэропорта в крупный аэропорт, из комнаты почетного пассажира в трехспальный лимузин, из салона первого класса в аскетичный гальюн, превратившего бездомье в особую постмодернистскую стилистику и нигде не задерживающегося не только надолго, но и ненадолго, тоже по-своему тяжела. Ну и нахлебался же он от срочек, толкотни, духоты, ворошения, подпарывания, потерянных чемоданов и вынужденных посадок, и ему довелось полной чашей испить безумие транзитника. Посадку на самолет австрийского гражданского флота Лондон-Вена перенесли не на 2 часа, а на 3. Я побрел по бесконечным коридорам Хитроу, меж зеленых кресел зала ожидания, через сумрачный пешеходный модуль, переступил порог лайнера и угодил в царство бюргерской лепоты. «Grüß Gott, mein Herr!» — голос красно-белой стюардессы в тирольской юбке заглушил льющиеся из динамиков щебет и чириканье развеселых папагено и папагены. Пассажиры, путаясь в полах прорезиненных плащ-палаток защитного цвета, пихали хароздовские саквояжи того же цвета в отделение для ручной клади, или, запихнув, самозабвенно вперивались в разграфленные котировками и тарифами простыни австрийских газет в широком ассортименте лежавших у дверей. Мы взлетели, и сразу по проходам задребезжало роликовыми колесами. Кофе со сливками, и если бы только кофе. Даже щеки пухлые, одетые а-ля диванная подушка особы, что с улыбкой направилась ко мне из переднего конца салона, едва под крылом поплыли игрушечные, нехоженные снежные вершины Альп. Даже ее щеки были приправлены взбитыми сливками. «Лавиния, а что ты тут делаешь? Привет, дорогой. Я пришла посмотреть, все ли у тебя в порядке. Сама-то я бизнесом лечу, понял меня?» «Понял, Лавиния. Ты сидишь в салоне бизнес-класса». «Но с какой стати ты там сидишь?» «А с такой, что я исполнительный продюсер. Денег, правда, хватило всего на один бизнес-класс, бюджет у нас не разгуляешься. А хочешь, пришлю тебе оттуда бутылку шампанского?» Я все разыгрывал недоумение. «Да нет, Лавиния, я спрашиваю, куда ты летишь?» «В Вену, миленький. На родину вальса и цукер-торта. Это такие пирожные с кремом. Объедение, ты их не пробовал?» «Ну, не смогла я удержаться. Извини, мне пора в мой салон. Там сейчас ликеры разносят». «Значит, в Вене увидимся?» «А как же, милок? Тот мы с тобой повеселимся. То-то прищучим хрыча криминали». Глава 3. Вена благоухала имбирем и кофе. На изломе морозного ноябрьского дня, а самолет, естественно, и приземлился на 3 часа позже положенного, Вена встречала сходящих с трапа ароматами свежеподжаренного кофе и терпкой имбирной выпечки, что отдавали далеким детством и близким Рождеством. Аэропорт здесь сверхсовременный, международный, вместительный и нарядный. Но, покинув автобус для перевозок к полетному полю, вы сразу чуете крепкий и неповторимый дух минувшей Австрии, специфическую атмосферу кожаных камзолов и золотых времен. Что ни говори, австрийцев трудно упрекнуть в небрежении к великим соотечественникам, особенно к тем, кто окончательно и бесповоротно мертв. И уж ни у кого не повернулся бы язык обвинить их в том, что они недостаточно ревностно чтят память человека, которого 199, пока еще не 200 лет назад, вывезли из города на телеге, присыпали известью и наспех забросали землей, не укрепив на сирой могиле даже таблички с именем погребенного. Дело вот в чем. Мы прибыли в Вену как раз накануне очередного пышного юбилея, которыми так богат конец века и который в Австрии, да и во всем мире, принято отмечать с неимоверным усердием. Малютка Вольфганг Амадей глядел на нас отовсюду, с плакатов, транспарантов, эмблем. Стойка таможни была увешана ладными гирляндами его портретиков, кудлатый парик, ребячий задор. В такт льющимся из-под потолка чистым чарующим звуком «Дай руку мне, красотка!» мы с Лавинией, обремененные ручной кладью, но, не сбиваясь с ноги, дружно зашагали вдоль роскошных витрин к центральному залу. Чего только не было на этих витринах. Деликатесная «Моцарт» торговала постилками «Моцарт», сладкое завещание Амадея, слоеными тортами «Моцарт», оливковым маслом «Царица ночи» и майонезом «Моцарт». Рядом, в парфюмерной, вы могли отовариться духами «Сераль». У входа в коктейль-бар «Дон Жуан» кис шоколадный бюст композитора. До годовщины, собственно, оставалось еще месяца два, но уже сейчас не было никаких сомнений. 200-летие смерти Моцарта в январе 1991 года встретит Вена во всеоружии. Столь же трудно упрекнуть венцев и в том, что они пренебрегают нуждами тысяч и тысяч туристов. Несмотря на скверные времена, возможные теракты, военную угрозу в Персидском заливе и неразбериху в СССР, их орды, как прежде, наводняли город Амадея, Иоганна, Людвига и Франца. Спустившись в зал выдачи багажа, где вился и гудел в поисках саквояжей, которые, будь западная цивилизация правильно устроена, обязаны были прилететь из Токио вместе с хозяевами, целый аэробус японцев. Мы с Лавинией наткнулись на универсальный механизм европейской экономической интеграции. Прелестный электроаппарат с подмигивающими кнопочками. Нажми, и он охотно превратит твою валюту в любую другую. А современный полупроводниковый инвариант из вечного обменного ритуала. «Смотри, Лавиния, машинка для денег», — притормозил я. «Пойдем, лапа, дальше. Это не про твою честь». «Да ты просто вытряхни все из кошелька, запихни сюда. Конвертация начнется, ого-го! Фунты в шиллинги, доллары в злотые, японские иены в чучмекские мурены». Но не успел я достать собственный кошелек, Лавиния потащила меня назад сквозь рулады «Дай руку мне, красотка» и выставила на австрийский мороз. «Слушай сюда, Фрэнсис. Не стану ходить вокруг да около. Бюджет у нас, не разгуляешься. И деньгами заведую лично я. Каждая лишняя трата для нас — катастрофа. Поэтому отныне катастрофы я беру на себя. К банкам не приближайся. Валютных автоматов избегай. Обменные пункты выкини с головы, рылом не вышел. Я сама распоряжусь. Твоя забота — художественная форма и идейное содержание, не больше. Вот ими и займись». «Если тебе чего захочется, ставь меня в известность. Чеки сохраняй, расходы записывай в блокнотик». «Где тут автобусная остановка?» «Нас же двое. Такси дешевле обойдется». «Нет, Фрэнсис. Ставлю тебе кол по телебухучету. Одна я поехала бы в такси, а с тобой сяду в автобус». Но машинка для денег преподала мне и другой урок. Вена — это город стремительных трансформаций. Едва автобус выехал на скоростное шоссе, бирюзовое небо мигом затянуло черное тучище, сползшее с ближайших отрогов Альп, и столица миражей и подвохов занавесилась хрустально-бесплотным пологом мерцающего снега. По мановению волшебной палочки некоего зодчего, четыре обшарпанных газгольдера у обочины прикинулись монументальными скульптурами в манере ар-нуво. Мы въехали в город. В каждом квартале разыгрывалось новое архитектурное действо. Мрачная готика соседствовала с бодряческим югенштилем. Бело-розовое барокко сверху вниз поглядывало на розовый постмодерн. Остроумие тягалось со здравомыслием. Справа над жилой застройкой возвышалось красное, остановленное на зиму колесо обозрения парка Пратер. Слева шпили и зазубренная драконья кровля кафедрального собора святого Стефана. К собору-то мы и направились, сойдя с автобуса близ Рингштрасс, широкого бульвара, опоясывающего центр Вены. Перетащили чемоданы на ту сторону и окунулись в царство тепла и уюта. Родина вальсов и цукерторта до странности походила на Чикаго 20-х годов. Чуть не всякий прохожий нес под мышкой скрипку в футляре. Со всех сторон наяривала музыка. В подворотнях топтались шарманщики с обезьянками. В переулках, закрытых для транспорта, стеной стояли струнные квартеты во фраках, лобающие Людвига, Франца, Иоганна Себастьяна и Густава, не говоря уж о Вольфганге Амадее. Мимо дребезжали ландо, под завязку набитые японцами, чьи круглые щеки выпирали из-за угластых фотоаппаратов. За каждым ландо тянулся трассирующий след лошадиного навоза. Его густой запах органически вплетался в благовонную симфонию зимней Вены. У соблазнительных витрин кафе и деликатесных витал горький аромат кофе и приторный горячих пирожков. А внутри этих кафе и деликатесных лакомились тортом со взбитыми сливками и кофе со взбитыми сливками, взбитые сливки венской буржуазии. «Ой, Демель!» — воскликнула Лавиния, остановившись у какой-то нарядной кондитерской. «Тут собираются сливки тех сливок, что сняты с обыкновенных сливок. Зайдем-ка?» «Ну что ж, Лавиния, пожалуй, зайдем». «Обалдеть!» — промямлила Лавиния через минуту, роняя куски изо рта и широким жестом обводя здешнюю выставку физиономий. «Обожаю Вену, сил нет! Спасибо старперу Басло, я снова здесь!» Подождав, пока она смахнет с губ крошки, я задал вопрос, мучивший меня с того момента, как Лавиния появилась в дальнем конце самолетного салона. — Послушай, — небрежно сказал я, — а где ты собираешься ночевать? — Прошу прощения. Она, наконец, утерлась. — Ночевать? — А, ночевать! В отеле «Де Франс» на Шоттенринг. Престижное, доложу тебе, местечко. Я вынул из кармана пластиковый бумажник, который Лавиния вручила мне вечером у Рос, и с видом простака открыл нужное отделение. «Надо же! А моя гостиница иначе называется. Отель «Фон Трапп». Угу, это, по-моему, в пригороде, за дворцом Бельведер. В Вене сейчас яблоку негде упасть. Оперный сезон, сам понимаешь». «Понимаю, понимаю», — с немалым облегчением заверил я. «Твой отель дешевле. Но мне, как продюсеру, следует держаться ближе к центру событий». «Каких событий? Ближе к банкам и государственным учреждениям, и еще к ресторанам и к театрам, а ты вплотную займешься расследованием. Усек?» «Усек, Лавиния, усек. Ты только не волнуйся. Я знаю, ты рассчитывал, что мы остановимся в одной гостинице», — разулыбалась Лавиния, — «в смежных номерах. Но правда же, Фрэнсис?» «Нет-нет, неправда». «Это все чертов бюджет! Он у нас не разгуляешься, мне потом отчитываться предстоит». Лавиния потрепала меня по плечу. «Ну ничего, завтра мы с тобой, пожалуй, сходим в оперу. А на обратном пути ты ко мне заскочишь, и мы выпьем шампанского ночью вдвоем. Делу время, потехи час, да, Фрэнсис?» «Да, я полагаю, да. Но меня тревожит, сумею ли я справиться с... Положись на меня, я человек опытный», — захихикала Лавиния. «Хорошо б еще немного шлага. Это ведь шлаг называется, лапочка». «Что называется, Лавиния?» «Да сливки, густые такие, вкуснючие сливки». Она поманила к себе официантку в черном костюме и в белом переднике. «Еще кусок торта, мидшлаг». «Шлаг, майна даме битте, сливки, «Густые сливки, густые! Ах, мидзаны!» И официантка ринулась выполнять заказ. «А я думала, ты говоришь по-немецки», — неодобрительно сказала Лавиния. «Не то, чтоб сам говорю. Зато когда со мной говорят, вроде что-то понимаю. О, Господи! А вдруг старый кодичил по-английски не в зуб ногой?» «О, вдвоем мы с ним как-нибудь разберемся». «Вдвоем?» «Лично я с ним разбираться не намерена. Персоналией твоя печаль, а я ограничусь натурой». «А в каком смысле ограничишься натурой?» «Выберу места для натурных съемок. Начну с Шонбрунна из Музея искусств». «Ой, и еще ж на завтра два билета в театр добывать». «Но не дрейфь. Билеты я возьму на себя. Нам, продюсерам, вечно достается черная работа. А ты, будь добр, обеспечь журналистское расследование по высшему классу. Помни, захватывающая интрига, любовницы, адюльтеры и подобное прочее. Пусть дедушка Кодичил всю душу тебе изольет». «Ага, отлично, торт Митшлаг. Эй, фройляйн, нельзя ли сюда шоколадо подбавить?» «Шоколадо, майна дамы? Мне бы, лапонька, побольше вот этой коричневой херни», — нашлась Лавиния. «Блин, вот за что я обожаю Вену. Тут все до того культурные, жуть!» Чуть погодя, я простился с Лавинией, смакующей прелести венской культуры, поймал Мерседес цвета взбитых сливок и поехал в отель фон Трапп. Такси устремилось к дворцу Бельведер, миновало дворец Бельведер и долго плутало по окраинам. Несмотря на соседство железнодорожной сортировочной, Трапп оказался не какой-то там захудалой гостиницей, а настоящим отелем. По мнению Генри Джеймса, в университете я все-таки читал классику, хоть и урывками, Англия всегда страдала от переизбытка ненужного и недостатка необходимого. Автору писем Асперна явно не доводилось бывать в отеле фон Трапп. За конторкой в глубине просторного, раззолоченного вестибюля, где словно стая папагену и папаген щебетали и чирикали японские туристы, вычерпывая из багажников автобуса и передавая по цепочке свои бесчисленные саквояжи, за конторкой меня приветствовали сразу четверо деловитых портье в черных тужурках. Следуя лучшим бюрократическим традициям эпохи Габсбургов, они битый час обменивались регистрационными книгами, квитанциями, паспортами и ключами, но, наконец, благословили меня на паломничество к решетчатому лифту времен Сецессиона и на вознесение под небеса. Именно там, похоже, находился выделенный мне номер. Во всяком случае, царственная роскошь вестибюльной юдоли на эти высоты не распространялась. Каморка, в которой я очутился, при Габсбургах наверняка служила пристанищем какому-нибудь завалящему лакею. Чердачная, тесная, со скошенным потолком и узкой лежанкой в углу. У косяка наскоро от штукатуренной двери висела табличка: «При возгорании нажмите кнопку аварийного сигнала под подоконником. Эвакуация в лифте запрещена». Я сел на кровать, кресла тут не было, и распаковал свой скудный аэрогардероб. Носки из носков, сорочки из сорочек. Дня на два хватит. Ополоснулся под душем, дабы залезть в душевую, пришлось скрючиться в три погибели. Сменил одежду и заметался в поисках телефонного справочника. А, вот и он. Стыдливо прячется под матерчатым переплетом, на котором вышит портрет Людвига ван Бетховена, прославившегося отнюдь не благодаря телефону и вообще глухого как пень. Я открыл справочник на букве «К», надеясь обнаружить номер профессора доктора наук Отто Кодичила. Но не обнаружил. Очевидно, профессор — слишком значительная фигура, чтобы числиться в массовом справочнике. Тогда я позвонил в городское адресное бюро, и там меня утешили. Ни один уважающий себя венский профессор, естественно, не разрешит справочной службе делиться тайной его домашнего телефона с каждым встречным и поперечным. Но если я отрекомендуюсь по всей форме и сообщу, чего мне, собственно, надо, оператор с профессором свяжется, а профессор мне сам перезвонит, коли захочет. Я стал ждать. Телефон безмолвствовал. Мне пришло в голову, что сейчас, в середине дня, уважающий себя профессор никак не может сидеть дома. Он отправляет педагогические обязанности в университете, читает лекции, принимает экзамены, проверяет курсовые работы, просматривает специальную периодику. В чем бишь еще заключается профессия уважающего себя профессора? Дома он окажется лишь поздно вечером, а я пока имею полное право погулять. Я выбрался из гостиницы и зашагал по пригородным улицам, вопрошая туземцев, как пройти к знаменитому кладбищу Святого Марка. На кладбище я, точно завзятый турист, постоял над могилой Моцарта, которая, к сожалению, не являлась могилой Моцарта в буквальном смысле этих слов. Едва смерклось, я вернулся в отель «Фон Трапп», съел в гигантской обеденной зале под названием «Файн Шмекер» гулкое пространство, где на одного посетителя приходилось около трех официантов, ранний ужин под названием «Тафельшпиц ан Вишикароттен und Петер Зилиен Картофельн» и вновь поднялся в свою заоблачную светлицу стеречь, когда позвонит профессор, доктор наук Отто Кодичил. Мертвая тишина. Прождав более часа, я повторно набрал номер адресного бюро и уломал дежурную еще раз связаться с Кодичилом. Похоже, первая попытка не дала требуемого результата. Не прошло и 5 минут, как телефон у моего изголовья заверещал. Голос на том конце провода, впрочем, принадлежал явно не Кодичилу. То была, скорее всего, профессорская служанка или до крайности услужливая супруга. Короче, парламентерша. Она спросила по-немецки, кто я такой. Я, по слогам выговаривая английские слова, объяснил, что хочу побеседовать с профессором по неотложному философскому делу. Пауза. Досадливое шарканье подошв по паркету. Потом другие шаги, потверже. Глубокий бас. «Профессор, доктор Отто Кодичел, я битте...» Я торопливо представился и произнес краткую продуманную речь. Дескать, я представляю крупнейшую британскую телекомпанию, которая собирается делать подробную передачу о судьбе, идеях, эпохе, своеобразии, ну и, конечно, мировом значении выдающегося мыслителя профессора Басло Криминале. Повисла очередная пауза. Я уж было решил, что профессор, доктор наук Отто Кодичел совсем не понимает по-английски. Но секунду спустя сия ошибка предстала во всей своей очевидности. «Милостивый государь, вправду ли вы намерены предпринять подобную телепрограмму?» — осведомился Кодичел. «О нет, я отказываюсь вам верить». «А мы-таки намерены», — сказал я. «Так позвольте же заявить вам с наиоткровеннейшей прямотою, что затея ваша представляется мне вопиющей бессмыслицей». «Ну, вы зря беспокоитесь. Английское телевидение такие программы снимает по высшему классу. Мы стараемся своевременно информировать аудиторию о новейших тенденциях европейской мысли». «Смею заметить, сударь мой, все, что должно сказать или изъяснить относительно дрожайшего нашего профессора Криминале, уже сказано или изъяснено устами самого профессора Криминале. Да, я не спорю, мы хотим всего лишь приблизить его жизнь и творчество к интересам и чаяниям человека толпы. «Человек толпы криминали никогда не постигнет», — отрезал Кодичел. «Взор слепца темен и тускл. Так было, есть и прибудет вовеки. Замечу, что тревожить меня телефонными звонками с вашей стороны неучтиво. Это к нахрапам, без предуведомлений, без рекомендательных писем. Не согласитесь ли вы пресечь наш разговор, который я же, обратите внимание, и оплачиваю?» «Одну минуту», — зачастил я. «Мы рассчитывали на вашу помощь». «На мою помощь? Чем же я могу быть полезен? Вы ведь признанный специалист по криминаль». «Неправда. Если и существует признанный специалист по криминали, сожалею, что приходится разъяснять вам самоочевидные вещи, то специалист этот сам криминали, его-то вы поставили в известность?» «Нет еще». «А к вам я обратился, потому что вы написали о нем основополагающую книгу». Вновь затяжное молчание. «Я, любезный, без посторонней помощи способен оценить, какую книгу написал, основополагающую или нет. Несомненно, основополагающую. В противном случае я бы ее не писал. Одну минуту». Кодичел, судя по эху, высунулся в длиннейший коридор и выкрикнул несколько категорических фраз. По паркету опять зашаркали. «Я бить-то!» — буркнул он в трубку. «Профессор Кодичел, мы возлагаем на эту программу большие надежды и убедительно просим вас принять в ней участие». «Участие? А какое именно участие?» «Думается, вы могли бы рассказать о криминале нашим телезрителям. Вам угодно, чтобы я появился на экране собственной персоной? Угодно. Ваше сотрудничество поднимет передачу на недосягаемую высоту». «Нет, знаете ли, это никак невозможно», — помолчав, ответил Кодичел. «Уж не путаете ли вы меня с какой-нибудь легковесной профурсеткой, которая распускает свой хвост, завидя поблизости видеокамеру?» «Ну что вы, профессор Кодичел! Кстати, почему бы нам не обсудить этот вопрос как следует? С моей точки зрения, мы его в данный момент и обсуждаем. Я имел в виду обсудить при личной встрече. Милейший, и от вашего внимания, вероятно, ускользнул тот факт, что я весьма значительная фигура. Досуг мой без остатка отдан общественной деятельности и светским визитам. Кроме того, не в австрийских обычаях допускать мимоезжих чужаков под священный кров частного жилища. Да, в вашем родном краю церемониться не привыкли, однако мы и в самые нелегкие времена предпочитаем цивилизованные ритуалы, рекомендательные письма, например. Все это хорошо, но я к вам в гости не напрашивался. Рад слышать. Вам был бы оказан холодный прием, а на службу к вам тоже нельзя прийти. Я вижу, вы, по примеру большинства газетчиков, понятия не имеете о том, сколь жесткие и беспощадные требования предъявляет своим жрецам академическая наука. Возьму на себя смелость и посоветую вам забыть о вашей телепередаче навсегда. А я, наконец, завершу свою вечернюю трапезу. Не могу я о ней забыть. Программа уже в работе. Будущей осенью выйдет в эфир. Я думал, вы заинтересованы в том, чтобы в ней ничего не искажалось и не передергивалось. На другом конце провода опять воцарилось молчание, нарушаемое лишь утробным сопением Кодичела. Вдруг он откашлялся. «Ах, эти льстивые уловки продажных щелкоперов! Ну что ж, коли вы решаетесь пренебречь моими добрыми советами и стряпать свою передачку дальше, я, пожалуй, уделю вам несколько минут завтра утром. Встретимся в кафе «Карл Краус» неподалеку от университета и Вотефкирхе. Если, конечно, вы, как это по-английски, раскачаетесь явиться туда ровно в 11. «Раскачаюсь, будьте покойны. А как я вас узнаю?» «Узнать меня не мудрено. Спросите у персонала, они-то меня знают, прекрасно знают, коли на то пошло, и примите к сведению. Потом вас ждет расплата». «Было бы за что расплачиваться», — улыбнулся я. «До скорой встречи». «О, нет, вы неверно поняли мой умеренно отвратимый английский. Я хотел сказать, что покормлю вас в Краусе за свой счет. Большое спасибо, не стоит благодарности, вы удовлетворены. Тогда Wiedersehen, mein Herr». Я положил трубку и принял сидячее положение. «Разве так с телевизионщиками разговаривают?» По крайней мере, напутственные инструкции Лавинии подобного отпора не предусматривали. Вероятно, австрийские профессора относятся к средствам массовой информации немного иначе, нежели их британские собратья. Теперь ясно, что из Кодичела не вытянешь ничего существенного. А без Кодичеловой помощи и криминали, скорее всего, недосягаем, и вся передача под угрозой. Пожалуй, стоит проконсультироваться с Дельфийским оракулом. Я набрал номер суперлюкса Лавинии в отеле «Де Франс». Она подняла трубку минут через 10. «Я в ванне грелась и ела ромовую бабу. В твоей гостинице японцев много?» «Сотни и сотни. А твои японцы тоже круглые сутки катаются на лифте вверх-вниз и кудахчут?» «Выслушай меня, Лавиния. Я только что беседовал с Кодичелом. Умничка! Телефоны венской профессуры строго засекречены. Но на наше счастье профессоры используют в качестве автоответчика барышень из адресного бюро. Он по-английски-то говорит? По-английски? Да он стрекочет куда бойчее и глаже, чем я. Ну и чудненько. Ничего не чудненько. Кодичел как-то сразу недружелюбно ко мне настроился. Вернее, он по натуре настолько недружелюбен, что ему и настраиваться особо не надо. Фрэнсис, не раскисай. Хватай быка за рога. Мы тебе за это кучу денег платим. Будь настойчив, но вежлив. Я и был настойчив, но вежлив. Тогда почему он недружелюбно настроился? У него де есть дела поважнее, он плевать хотел, но ловкий щелкоперов. Знакомая песенка. Он, видно, из тех старорежимных профов, которые на словах презирают телевизор и божатся, что в жизни его не включали, но пообещаем интервью, они тебе все туфли оближут. В Англии, может, и оближут, а в Австрии черта с два. У здешних профессоров сильно развито чувство собственного достоинства. Это смотря с какого боку зайти. Уговори его с тобой встретиться. Уже уговорил. Он пригласил меня выпить кофе завтра утром. Неплохо бы тебе, Лавиния, пойти. Извини, Фрэнсис, завтра я жутко занята, все расписано по минутам, ты, главное, не кисни. Пристань к его заднице, как банный лист. Меня томит предчувствие, что Кодичелова задница не та часть тела, к которой легко пристать. А зато ты свободно можешь пристать к моей в любой момент. Ой, кстати, с билетами в оперу полный завал. Японцы вовремя подсуетились и все расхватали. Жаль, Лавиния, жаль. Значит, шампанское отменяется? Нет, я забронировала ложу на послезавтра. Страшно выговорить, во сколько это влетело. Чуть не в половину разведочного бюджета. А после спектакля ты заедешь и посмотришь мой номер. Просто хоромы. У тебя тоже хоромы? Не совсем, Лавиния. Больше на курятник смахивает. И слава богу. Теперь, когда мы купили билеты, приходится экономить каждый грош. Но в моем номере тебе будет лафа. Жду не дождусь. Спасибо, Лавиния, ты мне очень помогла. И помни, как банный лист. Спокойной ночи, лапушка. Наутро я преодолел гастрономическую феерию, которую в европейских гостиницах называют завтраком. Не перепутать бы. Ветчина, сыр, салями, клубника, дыня, йогурт, отруби и пахтанье. И отправился к месту встречи с профессором, доктором наук Отто Кодичелом. Время я рассчитал с порядочным запасом, и уже в половине 11 добрался до хлипкой, траурной Воте в Кирхе. Выше я имел возможность защитить венцев от беспочвенных упреков в небрежении к великим и особенно почившим в Бозе соотечественникам. Так вот, представьте себе, здесь не забыли даже того почившего, что потревожил сокровеннейшие грезы столицы грез, заветнейшие вожделения столицы вожделений, был изгнан нацистами и угас в городе Хампстеде 49, пока еще не 50 лет назад. Я сопоставил данные планов и путеводителей, каковые таскал с собой в богатом ассортименте, и выяснил, что церковная площадь сменила множество псевдонимов и эпонимов. Изначально она звалась Дольфус-Плац, затем, предположительно, Гитлер-Плац, затем, несомненно, Рузвельт-Плац, а сейчас площадь носила имя Зигмунд-Фрейд-Парк. И посреди нее возвышался памятник признанному виртуозу удобной кушетки, поверху засиженной голубями, понизу украшенной пессимистичным изречением об участи человеческого рассудка. Фрейд Вену не жаловал, и Вена отвечала ему взаимностью. Впрочем, сегодня и он, вслед за Моцартом, вроде бы пошел в гору. Если верить развешанным повсюду афишам, в Вене вот-вот должна была состояться премьера рок-оперы «Фрейдиана» по мотивам открытий Зигмунда Фрейда и причудливых сновидений, положенных на ангелическую, я не выдумываю, музыку. Вроде смекнул я, кондитерские наполнятся постилками Фрейд, сладкое завещание Зигмунда и шоколадными приветливые корпуса Венского университета, построенные в конце прошлого века, и, подобно всем университетским корпусам, щедро испещренные новейшими модификациями студенческих листовок молний, граффити. С другой — разнородный комплекс величественных зданий, в ряды коих, как я внезапно приметил, затесался «Отель де Франс». Приметил я и Лавинию. Уверен, это она появилась под сенью флагов у парадного подъезда, сопровождаемая швейцаром, который подсадил ее в ландо. И Лавиния затрюхала прочь, спеша исполнить дневной продюсерский долг. Методом проб и ошибок я отловил среди аборигенов, выходивших из метро Шоттенринг, того, кто говорил по-английски и знал дорогу к кафе «Карл Краус». Оказалось, оно находится в ближайшем переулке. Стильный ресторанчик в духе сецессиона, каких в Вене по сей день полно. Сквозь стекло витрины я рассмотрел уйму столиков, увенчанных изящными медными светильниками в форме лилий. А отодвинув тяжелую портьеру при входе, рассмотрел сидящих за столиками дородных, немолодых, преуспевающих клиентов. На мужчинах прорезиненные шерстяные пальто, на женщинах вышитые кацавейки и старомодные шляпки с пером, на тех и других неуклюжие зимние боты, те и другие пьют кофе и читают газеты, прикнопленные к длиннейшим деревянным рейкам. Ко мне приблизился пожилой величавый мэтр. «Грюс гот майн гэр», — сказал он, окинув меня наметанным взглядом. «Доброе утро», — поздоровался я. «Мне нужен профессор». Его лицо вытянулось. Да и некоторые посетители отодвинули блюдца с пирожными, отложили газеты и воззрились на меня в упор. «Вам нужен профессор?» «С вашего разрешения нужен. Но, майнгер, здесь все профессора. Вон, герр-профессор, доктор медицины Штубль. Вон, герр-профессор, доктор экономистики, магистр Климт. А вон, герр-профессор Гофрат Кёгль. А вон профессор, доктор логофилии Циглер. Битте, майн хэр, какой профессор вам нужен?» Перечисленные профессора разом приняли въедливый вид. Точно я был нерадивым студентом, явившимся в Карл Краус, чтобы пересдать им экзамен на троечку. «Профессор, доктор философии Отто Кодичел», — возвестил я. «Ах, профессор! Ну-ка!» Сидели за кофе, пирожными и беседой двое незнакомцев. Один в расцвете занимающейся старости, седой, корпулентный, крепко-крепко сбитый, в вышитой прорезиненной тужурке великанского размера, которая, тем не менее, узела ему в плечах. Другой, гораздо моложе, совсем еще мальчик. Мэтр придержал меня за локоть, подошел к тому, что постарше и покрупнее, склонился к его уху, зашептал. Седой выпустил из пальцев вилку, обернулся и тщательно меня осмотрел. Завершив наблюдение, выпрямился во весь свой гигантский рост, шагнул ко мне и протянул гигантскую ладонь. «Милостивый государь, не вы ли мой давешний искуситель, вестник эфира? Я вчерашний телевизионщик из Англии». «Так я не ошибся. Профессор, доктор наук Отто Кодичел». «Очень рад, Фрэнсис Джей. Ну что ж, прошу покорно к столу. Но прежде чем усесться, познакомьтесь с моим аспирантом Гером Герстенбакером. Достойнейший наш юный Герстенбакер пишет под моим руководством диссертацию и оказывает мне формальную помощь во всяческих второстепенных мероприятиях». Теперь, в свою очередь, поднялся Герстенбакер, и его крохотное личико вспыхнуло отраженным светом Кодичеловой лучезарной улыбки. На первый взгляд ему было не больше 18. Однако вел он себя совсем как взрослый, плоды усиленных тренировок не иначе. Очки в идеально круглой оправе, усики, черный пиджак, стоячий воротничок, черный галстук-бабочка. Герстенбакер учтиво поклонился, стоя вдвинул под меня стул и сказал: «Угощайтесь. Попробуйте вот пирожное». Герстенбакер присматривает, или вернее, прислушивает за моим английским, хохотнул Кодичел. «Присматривать совершенно излишне», — вскинулся Герстенбакер. «Профессор Кодичел владеет английским в совершенстве. Он экс-председатель общества австрийско-британской дружбы». «Грешен, грешен», — сознался Кодичел. «Непременно, батенька, с ними свяжитесь. Я замолвлю за вас словечко британскому послу. Мы с ним на короткой ноге». «Боюсь, времени не хватит. Я тут всего на пару дней». «Я не ослышался?» — с нескрываемым облегчением переспросил Кодичел. «Значит, визит ваш, как говорится, весьма и весьма неофициален? Пришел, увидел, победил?» «В общем, да». «В таком случае не гневайтесь, я признаюсь напрямик, без экивоков», — Кодичел вновь смерил меня оценивающим взглядом. «По мне, вы совсем не тот, кого я ожидал встретить в вашем лице». «Не тот?» — удивился я. «Кого же вы ожидали встретить?» Кодичел навалился на столик. «Я уповал на то, что вы пытливый исследователь столь неординарной фигуры, как криминали. Не примите сие за насмешку, человек зрелый и представительный. Повторяю, не примите за насмешку. Вы же прискорбно молоды, чуть ли не Герстенбакеровых лет. Вы лишь неофит священных таинств. Ну-с, приступим. Вы это пирожное хотите или вон то, или скушаете оба, или еще что-нибудь третье пожелаете? Разговляетесь? Я ведь уведомил вас, что оплачу счет. Если вы не против, я бы просто выпил чашечку кофе», — сказал я тоном строптивого первоклассника. Кодичел откинулся на спинку стула и властно помахал официанту, а Герстенбакер ввернул. «Я так и знал, что вы обожаете наш кофе. Его все англичане обожают. Я там бывал, в вашей Англии». «Да, тема диссертации нашего юного друга Герстенбакера прелюбопытна. Эмпирическая философия и английская загородная усадьба», — заметил Кодичел. Вы-то с молоком матери впитали заветы британского лингвистического эмпиризма. Актуальные заветы, хотя традиция немецкого идеализма, конечно, в сотню раз актуальнее. Но и британские заветы все-таки актуальны, вы не находите? — забеспокоился Герстенбакер. — Крайне актуальны, — заверил я. Герстенбакер просиял. Гипотеза Герстенбакера следующая. Эти заветы не вписываются в русло европейской теоретической мысли. От того, что все ваши философы были либо аристократами, либо блумсберийцами, и наукой занимались исключительно на досуге, — сказал Кодичев. А загородная усадьба — излюбленное прибежище дилетантов, — добавил Герстенбакер. Потому я и избрал ее темой диссертации, ну и еще потому, что гулять там одно удовольствие. Само собой, я давно сообщил Герстенбакеру, что он, как и вы, лишь неофит священных таинств, — сказал Кодичел. Ему предстоит учиться по меньшей мере лет 10, прежде чем он овладеет элементарными азами философии. Его рассудок пребывает в зародышевом состоянии. Герстенбакер, почему вы молчите? Совершенно верно, герр профессор, — поддакнул Герстенбакер. И Кодичел немедля переключился на меня. Помнится, вы утверждали, что прочли мою книгу. Можно считать, прочел. Увы, я не настолько хорошо владею немецким, как вы английским. Кодичел, сверкнув зубами, погрузился в живописное размышление, сдвинув брови. «А в таком случае вы моей книги не читали. Прочесть книгу означает постичь сердце, душу и, в первую очередь, язык ее сочинившего. Из-за этого я к вам и приехал, дабы причаститься моих души, сердца и языка, — возмутился Кодичел. Смею вас уверить, сии накопления не продажны. Они приобретаются не с кондачка, но ценою пожизненного самоотречения. Вы еще скажете, что и криминали читали? Самую малость. Например, полемику с Мартином Хайдеггером. Их спор об иронии, — не растерялся я. Так ответьте, внятен ли вам тот факт, что криминали... счастливо избежал обоих ответвлений хайдеггеровской логической рогатки. Одного ответвления избежал, а на второе чуть не напоролся. Кодичел на секунду оторопел, но затем одобрительно похлопал меня по спине. «Хо-хо-хо, вы правы. Старого хитрована Хайдеггера так просто к стенке не прижмешь». К вашему сведению, я был с ним на короткой ноге. «Да-да, профессор, со всеми на короткой ноге», — вставил Герстенбакер. «В том числе и с криминали», — подхватил я. Кодичел сразу насупился. «С ним я знаком шапочно. Приятелями нас не назовешь». «А разве он у вас не учился?» «У меня нет». «Никогда, никогда не учился», — с нажимом проговорил Кодичел. «Видно, вы по невежеству преувеличиваете нашу с ним разницу в возрасте. Мы ведь почти одногодки, но даже не однокашники. В бытность свою в Вене после войны он занимался педагогикой, а не философией. Я с ним общаюсь только как ученый с ученым, раскланиваюсь на конференциях и не более того». Но он, кажется, частенько наезжает в Вену. Вена — лишь промежуточный пункт его перевалочных кочевий, один из многих. Или правильней будет перевалочный пункт промежуточных кочевий. Может, кочевой промежуток перевальных пунктуаций, предположил Герстенбакер. Если он каждый раз прокочевывал мимо... Когда вы успели вытянуть из него материалы для биографии?